Наступление, погоня, это все не нужно. Наша главная задача – это защита города и транспортировка провизии. Пусть северный отряд даст отпор этим прилипчивым проходимцам, но она не просто проходимцы. Нам надо атаковать. Я понимаю, что ему хочется совершить подвиг, но нельзя подвергать себя риску. Наш противник не только Гордония. Я прекрасно понимаю, что сейчас этой ситуацией попытаются воспользоваться всякие выползни для поднятия восстания и мятежей. Ну, собнять что ли девушку? Она обычная девка из народа, я ее содержу в качестве служанки. Я вдоволь с ней развлекаюсь. А если она умрет или забеременеет, я просто отправлю ее обратно. Сегодня, спустя довольно долгое время, я поиздеваюсь над немолодой женщиной. Нападение. Враг приближается со стороны стены. В тот момент, когда я уже вошел в кричащую извивающуюся девушку, раздался крик караульного. Я в панике стал натягивать на себя одежду. Что произошло? Разве враг не ушел вчера? Это, понимаете, среди оставшихся военных были местные жители, которые с криком понеслись к воротам. Они начали кидать факелы и сосуды с маслом. Они пытаются молотками выбить дверь. Ты, отброс. Главные ворота сделаны из толстого бруса и могут выдержать атаки огнем. Плюс со вчерашнего дня застава поливает их водой и грязью, поэтому они совсем не загораются. Толпившиеся солдаты орали и свистели, бойко пытались поджечь деревянные части ворот. Часть людей даже стучала молотками по воротам, но они даже не содрогнулись. Пусть бесится сколько влезет, откройте по ним огонь из луков, убейте их всех. С вышки, которая стояла рядом с воротами, начался обстрел со всех сторон. Послышались стоны и крики ужаса. Эта сцена продолжалась некоторое время, но вскоре все люди без остановки побежали обратно, в тыл. Ха, вот что бывает, когда все четко и дисциплинировано. Дисциплина должна быть всегда и везде, даже когда возделываешь поле. Однако в этот момент возникла поразительная сцена. Движение и направление отряда, в котором, как мне казалось, дезертировало много крестьян, а солдаты были дезертированы, изменилось и успокоилось. Они точно хотят укрыться в расщелине. Это станет их могилой. Наш враг – это большой мятежник. Если мы ударим сейчас, то победим. Это шанс, который выпадает раз в жизни. Прикажите начать наступление. Ко мне пришли командиры конницы. Действительно, если выдвинуться сейчас, то мы с легкостью победим. Если основные силы противника действительно ушли в эту ночь, то они уже находятся относительно далеко и не смогут прийти в на подмогу. Что ни говори, но победа над Гордония хорошо скажется на моем имени и придаст славы. Хорошо, разрешаю наступление, но далеко за ними не продвигайтесь. Да, командующие конницей вмиг без сожаления вернулись к себе в отряды. Дай мне посмотреть на вас в последний раз. Я стоял на террасе и, попивая вино, решил понаблюдать за сражением, в котором мне прочили победу. Имя. Эйгиль равно Хардрид 19 лет. Лето. Ранг. Командир 3-го кавалерийского эскадрона. Войска. 1-я кавалерийская рота. Солдаты в тяжелой амуниции. 180. В легкой. 20. 3-я пехотная рота. 200 человек у каждого. Сундук, лук, броня. Инженерные войска. 200 человек. Добровольцы. 300 человек. Итого. 1300 человек. Слуги. Селье. Сопровождающий. Леопольд. Сопровождающий стратег. Агор. Адъютант. Кристоф. Рядовой. Карл, командующий пехотой, маг, командующий инженерными войсками. Оружие. Дуал рейтер, большой меч, большой бердыш, пика. Амуниция. Броня из стали, черная накидка, проклятие. Место действия. Королевство Акрленд, северные территории. Военные успехи. Разбили сторожевую заставу врага, союз. Оккупированные деревни Х8. Глава 46. Глава 46. Битва за Акрленд. Часть 3. Победа сильного. Я высунул нос из-за хребта укреплений, чтобы удостовериться в том, что происходило на поле битвы. Мои храбрые солдаты, продолжая сражаться, отступали. Кажется, они понесли немало потерь. Даже регулярная пехота, которая должна выступать в роли поддержки, беспорядочно отходила назад, стараясь держать оборону. Из ворот замка то и дело выступали новые войска вражеской кавалерии и пехоты, и численный вес продолжал увеличиваться не в нашу пользу. Ситуация была критической, перевес был на стороне врага, но так и было задумано. Все шло по плану. Мои войска взобрались на холм, и тут один из кавалеристов протрубил в горн. Только что отступавшие воины выстроились в достойную восхищения стройную фалангу и застыли на месте. К врагу подоспела подмога, Под холмом уже разгоралась жесткая баталия. Раздался голос командира: «В атаку! Вот уж мы сейчас повоюем. Нет уже никакой необходимости в поддержке лучников. Тут уже главное успеть к воротам раньше противника». Я повел войска за собой. 400 воинов стремительно двинулись на врага с холма и врезались в его ряды. В стане врага началась паника, они не успели перестроиться, а мы, оставив их в смятении, уже были на пути к вратам, нам никто не мешал. То ли командир вражеского отряда был туговат, то ли дело было в неповоротливости солдат, но путь нам никто и не думал преграждать. Часть врагов осталась позади, часть была по левому флангу. В общем, нам ничего не мешало, кроме того, что ворота начали закрываться. Если они сейчас закроются, то почти некому будет оборонять город, там не осталось почти никого из наших. Я пнул как можно сильнее бока большого вороного коня и, казалось, еще немного, и он полетит. Далеко позади остались все, и мои солдаты в том числе. «Шварц, ну давай же!» Ворота продолжали закрываться, и уже осталась такая щелочка, что и одному человеку было не пролезть. Но до того, как ворота полностью закрылись, я прыгнул и со всей силы швырнул в механизм ворот копье. Я не смог пробить его, орудие застряло в воротах, оставив маленькую щелку. Со стороны города солдаты пытались закрыть ворота до конца. «Ах ты ж монстр проклятущий!» Вражеские солдаты костерили меня, кто почем горазд, но разбираться с ними времени не было. «Убейте его! Не дайте вломиться в город!» Сверкнул меч, и я разрубил засов пополам. «Че, что за чертов мастер меча?» Я продолжал пытаться открыть ворота. Не знаю, как это вышло, но они поддались. «Разрежьте подонка! Если он разберется с этими воротами, следующий наш черед!» К моему удивлению, за спиной раздался голос вражеских солдат, пытавшихся вернуться в город. «Ну что, потанцуем? Какой-то ты хиленький. Знаешь, дружок, не просто махать мечом, когда ты еще и ворота на себе тащишь. Но вот и мои подоспели. Эйгиль, я прикрою». Селия, не слезая с коня, отрубила голову нахалу, затем встала за моей спиной и начала держать оборону. «Не насилуй себя, брось». Я продолжал тянуть ворота, но за ними все росло число людей, так что становилось все сложнее. Из-за спины издавала звуки боевая Селия. «Времени у меня немного, Селия долго не протянет, я помогу», — раздался звучный голос. Чья-то мощная фигура разбрасывала врагов направо и налево, мне даже сначала показалось, что это какой-то орк, но немного погодя понял, что на помощь подоспел маг, командующим инженерными войсками. Это был горячий и, вне всяких сомнений, славный малый. «Спасибо, маг», — почему-то сбросив с себя верхнюю защиту, полуобнаженный, схватился за ворота с другой стороны, и вот тут-то дела пошли куда лучше. Правда, от напряжения его мускулы и вены вздулись, и по телу градом полил пот. «Тени-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и напролет. Перепуганный гарнизон закричал: «Он здесь, он внутри! Убейте его, скорее!» Когда я зарубил пятерых защитников, мешавших открыть ворота до конца, равновесие нарушилось, и маг смог открыть ворота целиком. Из пытавшихся выстоять, часть зажалась между стеной и воротами, их раздавило, почти как фрукты. Вместо сока по дороге потекли реки крови. Дорога свободна. Первый отряд, в атаку. Подоспели оставшиеся наши и взяли врага в клещи. Силья, ты как? Порядок. Но я присмотрелся и увидел, что на щеке у нее уже глубокий порез от меча. Это просто царапина. Я развернул Силью к себе и слизнул кровь с ее щеки. Она затряслась и мгновенно покраснела. Ничего не могу с собой поделать. Женщина и запах крови заводит меня до невозможности. Все двери на улицах были наглухо заперты. Были и дома с возведенными перед входом баррикадами. Видно, что люди были в отчаянии, стараясь защитить себя и свою семью. Мать, заметившая украдкой выскользнувшего из дома маленького Ребика, стремительно выбежала на улицу и, рыдая, склонилась над ним посреди дороги. Эйгиль, спереди, посреди дороги, ведущей к резиденции наместника, высилась стена, возведенная непонятно из чего, то ли из домашней мебели и утвари, то ли из каких-то ящиков и сундуков, а за ней выстроились в ряды жители города, держащие наготове оружие. Вам, бастардам, по великой милости дозволили жить в этом городе, а не в маленьких убогих лачушках. Защищайте город до последней капли крови. Из-за спин жителей показался мужчина, восседавший на лошади. Жители не соответствовали повелительному и дерзкому тону кавалериста. Большинство из них выглядело так, как будто сейчас заплачет. Никто не пройдет к дому наместника. Меня упрямо пытались остановить двое на своих клячах. Итог, у одного не достает рук, у другого головы, оба падают на землю. Мне было мерзко от самого себя, когда мне пришлось убивать относительно мирных жителей, чтобы проложить себе дорогу. Может, их попросить по-хорошему, если вы освободите дорогу, мы вас не тронем. Я постепенно продвигался вперед на своем шварце. А-а-а, прекратите, хватит, на помощь. Буэ-э-э, отовсюду неслись вопли и крики, люди тряслись от страха. Выродки, прекратите трястись от страха, как девки, только посмейте убежать. Люди пытались бежать, но внушительный меч кавалериста, который грозил украсить их голову, обрубал весь энтузиазм побега на корню. С такого расстояния, может, получится. Я перехватил свою пику, например, метательно, и швырнул ее в главного кавалериста. Тот, в один миг просчитав траекторию пики, выставил щит, но она была слишком тяжелой. 15 килограмм боевого орудия проломили щит и вонзились в воина. Я не больно верил, что мне это удастся сделать, но у меня получилось. Это так подло швырять такое орудие. Я обнажил меч и приблизился, а жители, как тараканы, разбежались кто куда. То, что я принял за грозный меч, на деле и оружием-то нельзя было назвать, обычная дубинка, в руках женщины. Я ничего особо не чувствовал, но если бы на меня в этот момент кто-нибудь напал, защитить себя я бы не смог. Она была очень красива, и она умирала. Считала ли она меня трусом? Возможно. Я положил ее голову себе на колени. Разве я знал, что целюсь в женщину? Она открыла глаза, полные слез, и я поцеловал ее. После этого аккуратно положил на дорогу. Скоро ты уснешь, все закончится, потерпи. Хорошо ты меня поцеловал, кажется, она уже не совсем понимала, что происходит. Стоявшая рядом со мной Селия улыбнулась. Кажется, она уже привыкла к местам сражения и к тому, что на них может быть убит каждый. Это так странно, что девушка, почти девочка, может настолько привыкнуть к полям сражений. Мне уже кажется, что она всегда, вот так, будет стоять плечом к плечу со мной в бою. Городок Датлан не такой большой, от ворот до дома наместника рукой подать. На пригорке, где стоял дом, виднелись фигуры стражей с копьями. Их было всего несколько человек, хотя и выглядели они внушительно. Похоже, что на вылазку за черту города был пущен почти весь боевой состав. Несколько человек против 200 моих солдат. Даже и говорить не стоит, кто кого порежет. И тем не менее, эти храбрые товарищи и не думали убегать, что только подтверждало высокие моральные принципы и дисциплину армии Аркленда. Их стоило уважать за одну только волю к победе. Мы перебили всех и подошли к дому, дверь была заперта изнутри. В такие моменты я чувствую себя отвратительно, как свинья или еще хуже. Ну что, поджигаем. Не было ничего сложного в том, чтобы поджечь этот дом, но он так сильно отличался от других зданий в городе. Это было не просто здание класса люкс, оно было другим. Остается вероятность того, что если мы его подожжем, то мы уничтожим нечто важное. Ладно, все равно, куда важнее расправиться с тем, что внутри. Окей, давайте изнутри. Среди павших охранников резиденции один носил особенно высококачественную броню. Я зачем-то еще раз вогнал пику в его спину. Ох, что, он был жив? Ну и натворил же я сегодня делов. Мои ребята навалились на дверь. Как ни старались, она не открывалась. В итоге, поднажав еще раз хорошенько, мы разломали неподатливую древесину и ввалились внутрь. Мне даже было немного жаль, я подумал, что мне неплохо бы жилось в этом месте. Опять вспомнив погибших охранников и ту девушку, я сказал своим ребятам, которые, как зачарованные, смотрели на красоту, в которую они только что так бесцеремонно вторглись. Я пришел к решению, мирных не трогаем. Разумеется, пока они остаются мирными и не хватаются за оружие. Женщин не трогать вовсе, пусть машут, чем им вздумается. Постарайтесь брать пленных. Если ты в броне с головы до ног, а тебя пытается убить женщина с ножиком в руках, нанося колотые ранения, лучше умереть и не позориться. Я прошел в холл, хотя там и было достаточно места, я разрешил пройти не всем. Мне бы не хотелось убивать женщин, но, кажется, придется. Чтобы тебе это не пришлось делать, иди позади меня. Если хоть кто-то поднимет на тебя клинок, меч, что бы то ни было, я покрошу его в капусту, клянусь. Давайте помолимся за то, чтобы на пути Селии не возникало воинственных амазонок. Мне пришло решение. За городом враг будет окружен и полностью уничтожен. Те, кто останутся в живых и сдадутся, будут связаны и доставлены обратно в город. Мои мысли прервали какие-то звуки. Из-за угла выглянуло лицо мужчины. Меня зовут Картаза, Картаза Датлан. Как и ожидалось, вытащенный из своего укрытия наместник выглядел совершенно, как откормленный свинтус. Я никак не мог вспомнить, где я его уже видел. Наверняка у этого наместника в подчинении было полно воинов, но я очень сомневался, что кто-то из них поднимет меч в его честь. И правда, совсем не было смысла в том, чтобы пытаться зарубить всех. Проблемка была в том, что среди моих парней почти не было тех, кто разбирается в официальных ритуалах, церемониях. «Давай, напряги извилины». Эйгиль был похож на Леопольда. Эйгиль Хардрет, барон королевства Гордания. Этот город переходит под юрисдикцию нашего королевства. Двое попытались представиться. Что бы это ни было, я не хочу этого слышать. Итак, этот город станет частью Гордании. Вы подлежите наказанию. Появилось еще трое. Дикари, вы даже не знаете правила этикета, а уже говорите о какой-то капитуляции и наказании. Наши северные военные части вас всех уничтожат. А если вы оставите нас в живых, вас, скорее всего, помилуют. Ах, северные части. Это была та информация, которую мне хотелось услышать больше всего. Чтобы сохранить свои жизни, вы должны рассказать мне важную и крайне любопытную для меня информацию. Мы никогда не пойдем на такую измену. Мы не предатели. Он оказался верным сыном своей родны, хотя его внешность явно не соответствовала характеру. Тогда вы все будете казнены. Вы ничего не выиграете и ничего не потеряете. Вам все равно. Трое из них погрузились в молчание. Сын наместника выглядел испуганным. Он походил на дурачка. Такой, если и скажет что-то, ничего дельного от него не добьешься. День подходит к концу. Давайте вы решите, как поступите, сообщите свое решение завтра. На этом мы расстались. Я кивнул наместнику и вышел из дома. Ну что ж, подождем. Передав руководство Агору, я направил стопы в огромный амбар за домом наместника. Внутри я обнаружил внушительные запасы муки, овощей и говядины. Наученный опытом захвата других поселений, я сразу понял, что такой объем неестественен. Вероятно, этот город – главное хранилище всего Аркленда. У нас не было ни помощников, ни лошадей, чтобы утащить все, но мы все равно понабрали припасов и двинулись. Здесь очень много всего. Нам бы хватило на несколько месяцев, но нет смысла тащить все это с собой. Было бы здорово доставить все это в главную ставку. Но у них всегда были свои запасы пропитания, так что захваченные запасы погоды не делали. Гордания с самого начала по экономическим показателям опережала Аркленд, поэтому мы могли вести войну, не обременяя себя захватами припасов врага. Раз так, давайте соберем жителей и распределим провиант между ними. А так можно, не посовещавшись с генштабом. Агоры одолевали сомнения. Ничего страшного. Мы ответственны за то, что нарушили мирный ход жизни в этом городе и принесли сюда хаос. В общем и целом, это была победа, но для отряда добровольцев это была катастрофа. Я пошел их навестить. Здорово, как жизнь. Я понимаю, что это война и необходимая стратегия, но мы были разбиты на голову. Погибли почти все. Йогли был очень зол. Еще бы он не был. Было бы противоестественно и странно. Потерпи поражение регулярная армия, за которой следят все командующие и генералы, возникли бы вопросы, так ведь? Но тут никаких вопросов не возникнет, потому что это война, народная. Народ ее творец. В этом не было ни капли лжи. Но в глубине души, помимо желания уйти добровольцем, он также признавал вполне естественно закрадывающиеся мысли о смерти. Мы были в одной лодке. Если потребуется, наверное, я попрошу тебя о том же самом. Йогли ненадолго задумался, но тут его лицо просияло. Я буду бороться до последнего конца, и все мы. Но есть одно но. Улыбка сошла с его лица, оно приобрело резкие черты. Если война закончится, мы завоюем Горданию, и вы будете править землями Аркленда, прошу, позаботьтесь о моей деревне. Это было сказано непосредственно и просто. Люблю, когда так говорят, без всяких вихляний и умалчиваний. Так как наш отряд всегда выступает первым рядом с вами, и мы сражаемся бок о бок в первых линиях, всегда есть убитые. Я понял тебя. Не знаю, что будут делать вышестоящие, но я обещаю позаботиться и о тебе, и о твоей деревне. Хорошо, спасибо. Прибыли ли почтовые лошади? Да, как и планировали. Возвращаемся завтра утром. Из главного штаба пришло сообщение, в котором говорилось о том, что этот город нужно удержать и что он будет главным пунктом для нападения. Скорее всего, центральная армия зайдет в этот город. Интересно, сколько кавалеристов, а сколько солдат пехоты погибло в этой войне. Уже очень скоро все будут знать о падении Аркленда. Судя по карте, если мы продвинемся дальше, мы сможем дойти до цитадели, окружающей столицу врага. Когда бы ни было спровоцировано решающее сражение, это не будет странным. От нас, видимо, требуют еще большего напряжения и готовности. На сегодняшний день угрозы окружения нет, и ворота закрыты, и охрана выставлена. Вероятность того, что город будет захвачен ночью, близка к нулю. Раздайте продовольствие жителям города и солдатам, в том числе пленным. Его полно, не жалейте. Селия радостным голосом передала мой приказ всем отрядам. Шум и волнение прокатились от солдат к добровольцам, а затем передалось и жителям. В городе была атмосфера, как будто праздник какой начался. Жители города, в отличие от крестьян, говорили, что такая щедрость не к добру. Женщины были худыми и изможденными. Гора еды прогнала страх жителей перед моими ребятами и ослабила преданность Аркленду. Я посмотрел на голдящих людей и обернулся в сторону усадьбы наместника. Нужно разобраться с ним. В холл этого дома собрались слуги наместника. Так как их было много, пришлось подождать, пока они уйдут. Кроме нескольких мужчин и стариков, все остальные были молоденькими девушками. «Имэм, что нам делать?» – подала голос одна из них. Ей, скорее всего, 30, но она настоящая красавица. На всех была надета одежда из тонких материалов. Понятно, что они тут не для того, чтобы пыль стирать. На всех виднелись раны и синяки, видно было, что с ними не очень-то церемонились. Наместник был схвачен, все защитники города пали. «Вы больше не служанки, если в городе вас ждут семьи, можете возвращаться». Судя по их лицам, девушки шли на эту работу не по своему хотению. Те, кому некуда вернуться, оставайтесь следить за резиденцией. В любом случае, в город войдут наши войска. Конечно, мы обеспечим вас продовольствием. Одна из прислуг робко подняла руку. Если мы попытаемся убежать, вы нас изобьете и перережете горло. Разумеется, нет, мы не трогаем женщин. Мне опасно возвращаться домой к семье. Я не знаю ваших семей. С радостными возгласами девушки побежали наружу. Были и совсем девочки, которые рыдали во весь голос и бежали следом. Мои солдаты, конечно, пытались их остановить, но затем бросили это дело и просто смотрели, как девушки бегут, возвращаются домой, сбегая с горы и летя на город, как снегопад. Кажется, эта свинья наделала много бед. В холле осталось только 5 девушек, в ТЧ и та, которая подала голос первой. «Вы остаетесь?» «Мы прибыли издалека, в одиночку нам не дойти. При сложившейся обстановке, я тоже ничем не мог им помочь. Кажется, они вынуждены остаться здесь. Итак, как было сказано в начале, мы остаемся и будем следить за усадьбой. Но, как я и сказал, вы должны будете заботиться об этом доме. Я достал серебряные монеты в качестве оплаты за услуги. И у меня еще есть персональная просьба. В пылу битвы я слишком разгорячился и мне хочется продолжения. Нет ли среди вас тех, кто не сочтет за оскорбление составить мне компанию?» Лица девушек окаменели. Никто не пошевелился. Возможно, у них был страх быть взятой мужчиной. «Так, кажется, сегодня мне нужно будет просить Селию». Но вдруг вверх взметнулась рука. Это была та, первая девушка. «Я составлю вам компанию». Солдаты улыбались. «Хе-хе, в этом весь капитан. В следующий раз отправлю этих умников на передовую». Девушка повела меня за собой, выражение лица не изменилось. Если бы никто не согласился, я, честно, был бы оскорблен, да и мои ребята, вероятно, начали бы придумывать разные байки. Место, куда меня привели, было спальней наместника. Кажется, это была самая лучшая, самая удивительная и красивейшая комната во всем доме. За нами следом вошли другие девушки, несколько раздраженные. Возможно, у них есть парни, любовники, друзья. Возможно, они любят и они любимы. Моя обратилась к ним. «Я вызвалась добровольцем, поэтому принесите что-нибудь попить». Они оставили нас, а мы, спустя короткий промежуток времени, уже были целиком раздеты. «А, извините, я забыла представиться, Рита. Так как я не очень крупная, пожалуйста, действуйте как можно более аккуратно, хорошо?» Она вежливо поклонилась. «В каком-то смысле это потрясающее чувство, когда тебе, вот так, кланяется такая девушка, да еще и обнаженная. Ну что, приступим? Или вы хотите сначала разогрев?» Прежде всего, мне нужно снять с нее напряжение. Я принялся покрывать ее свежее и весьма аппетитное тело поцелуями. Грудь была не так, не сяк, но задние округлые формы превзошли мои ожидания. Они не были толстыми, нет, но идеальной формы и выглядели, как два округлых спелых фрукта. Их было приятно трогать. Я заметил, что у Риты по всему телу были ссадины, ушибы и царапины, не было особо серьезных, но их было очень много. Кажется, наместник, эта поганая свинья, понятия не имел, как обращаться с женщинами. Ах, я начал аккуратно орудовать языком в ее потаенном, самом чувствительном женском месте. Очень глупо уродовать такое прекрасное женское тело. Лаская меня, Рита приблизила лицо к моим бедрам. Ох, продолжай. Я удивился тому, как быстро у меня встал, но я не сказал Рите ни слова, и она продолжала. Разве это не достойная плата мужчине, который измучен таким количеством схваток и боев? Не в силах сдерживаться, я откинул Риту на кровати, накрыл ее разгоряченное тело своим. Я вхожу, ты не против? Да, но только нежно. Ах, конечно, я не собираюсь тебя крушить, девочка. Все-таки хорошо, что у нее такая большая задница. Там должно было быть уже достаточно влажно, чтобы проникнуть внутрь без особых проблем, но звуки, издаваемые Ритой, были какие-то не такие. Возможно, мой член несколько увеличился в размерах за все время битвы женщин. Все в порядке? Я просто удивлена тем, какой он большой. Ничего страшного, продолжайте. И я продолжал, особо не церемонясь, ритмично входил сзади, держась за грудь Риты, вызывая все больший спектр звуков, самая удобная поза, потрясающе сильное тело. Очевидно, что я доставлял ей немалое удовольствие, пусть она и обливалась потом, склоняясь под мощью моего тела. Заветное желание любого нормального мужчины – доставить удовольствие женщине именно таким образом. Разумеется, недостаточно только войти и двигаться внутри женщины в свое удовольствие, будь добр целовать ее, гладить и еще раз целовать во всем мыслимых и немыслимых местах. Прошел где-то час, впервые с этого момента Рита, наконец-то, изменила свое отношение ко мне. Ах, это потрясающе, когда ты делаешь языком вот так, да, да, так хорошо, все это так хорошо. Маленький перерыв и снова в бой. Давай, продолжай, не останавливайся, сильнее, сильнее, давай, до конца, да, да, сокруши меня полностью. Ее речь больше не была сдобрена уважительными словечками. Ты бесподобен, эти свиньи тебе в подметки не годятся. Рита обхватила меня ногами, я силой оторвал ее от себя и вернул в прежнее положение. Аргх, я почти на финише. А-а-а-а. Из Риты вырвался восхитительный сон звуков, она кончила, но я не остановился. Прерывисто дыша, она обернулась ко мне. Сделай это, как тебе захочется. Будь грубым и жестким и спусти в меня все, что можешь. Когда я победоносно кончил, Рита обхватила меня руками и ногами так, что между нами не осталось свободного места. Прелесть была в том, что тебе не удастся отодвинуться, как бы ты ни старался. Это дало мне прекрасную возможность зажечь ее еще разок, для совместной кульминации. Это было очень круто. Мы закончили, и я отодвинул Риту в сторону. Хотя она и старательно льнула ко мне, но после первого движения, означающего окончание наших утех, она передислоцировалась на соседнюю подушку. Не осталось и следа от ее скованности и напряженности. Больше она не была рабой наместника, она была моей женщиной, с прекрасными сияющими глазами. Она рассказала мне, что под предлогом найма слуг, наместник выискивал красивых женщин по всей округе и делал из них секс-рабынь. Одним из его удовольствий было не только иметь женщин самому, и иметь жестко, но и перепоручать их своим сыновьям и другим слугам-мужчинам. Много женщин было убито, так как они не могли позволить себе контрацептивы, и считалось, что могут быть больны и заразить других. Если сравнивать его и вас, Гэн и Гиль, это небо и земля, вы и как человек, и как мужчина, превосходите его в десятки тысяч раз. Я улыбнулся. Ваше великодушие безгранично, тело, сильно, а как уж вы ловко с женщинами обращаетесь, и как это делали эти поганые свиньи, они и пальца вашего не стоят. Я не думал, что Рита льстила мне, но мне было странно слышать такое количество похвалы. Поцелуи с этим мужчиной вызывали у меня ассоциации с ядом, с вами же, Эльгиль сама, я будто бы вкусила божественный нектар. А во, даже так, угу. Он всегда хвастался тем, что может своим прибором устрашить любую женщину и прочий бред. Но ваш ООО, мне он нравится куда больше. Она исчезла в груди одеяла, и я почувствовал, как она целует меня там. Я попытался получить удовольствие, но меня уже обуяло странное чувство, что я расслабил эту девушку слишком сильно и переборщил. Когда я успел конкретно устать от кипы комплиментов и заскучать от однообразных действий, в дверь постучали. В комнату вошли 4 девушки, они принесли воды. Мне показалось, что они несли этот несчастный кувшин с водой вчетвером только из-за страха и беспокойства за Риту. Кажется, они ожидали увидеть, по классике, несчастную страдающую женщину, замученную похотливым самцом, но глазам их предстало довольное лицо Риты. «Рита, ты закончила?» «Вовсе нет. Не думайте, что все может кончиться так просто. У Эйгия сама еще аво-го сколько энергии и сил. Аво. Невероятно. Как так-то? Он что, лошадь?» Раздались удивленные голоса милых дам. Рита откинула одеяло и продемонстрировала им мои прелести, которые от ее ласк поднялись по стойке смирно в очередной раз. Все были, разумеется, поражены. На какое-то мгновение я подумал, что со мной что-то не то, настолько сильно они удивлялись. «Как насчет того, чтобы нам всем порезвиться? Давайте, не стесняйтесь, это райское наслаждение». Девушки были смущены. Однако, то ли они доверяли Рите до такой степени и понимали, что она не станет врать, то ли им хотелось экспериментов с новым господином, но они согласились. Поначалу все они были закрепощены и неподатливы, однако с каждой из них я провел индивидуальную работу, чем вызывал невольную зависть у остальных и постепенное вымарывание смущения у подопечной. После того, как через меня прошли 3 новеньких, последняя, сама разработав себе все как следует, изрядно возбудившись, приняла меня без предварительных ласк. Моя жажда после битвы была утолена 5 прекрасными нимфами. Они больше не боялись меня и охотно шли на все эксперименты. На следующее утро, когда я спал, буквально окруженный со всех сторон прекрасными женщинами, в комнату вошла Селия. Мне пришлось проснуться от голоса, но это был такой тон, который я совсем не ожидал услышать. Имя: Эйгиль Хардрит, 19 лет, лето. Звание: командир 3 батальонов Центральной армии. Войска: 1 кавалерийский эскадрон, 180 тяжело вооруженных всадников, 20 легковооруженных, 3 пехотные роты по 200 копейщиков, лучников и арбалетчиков в каждой, инженерные войска, 200 человек, добровольцев, 240, итого, 1240 человек. Подчиненные: Селия, сопровождающий, Леопольд, подчиненные: стратег, Агор, командир пехотной роты, Карл, командир пехотной роты, Мак, командир инженерных войск, Кристоф, рядовой, Йогли, глава отряда добровольцев. Оружие: двойной кратер, длинный меч, большой бердыш, копье. Амуниция: стальные латы, черный плащ, проклятый. Текущее местоположение: покоренный север Аркленда, город Датлан. Боевые заслуги: уничтожение разведывательных отрядов врага, совместно, захваченных поселений равно 8, захват Датлана и запаса продовольствия, глава 47, глава 47, война в Аркленде, решающее сражение, Айгир, сама. Все собрались в вестибюле. Вам стоит пойти туда, скоро буду там, не нужно торопиться. Селия смотрит на меня полуоткрытыми глазами, словно внимательно меня изучает. Сейчас я не должен спешить. Я решил дождаться решения главного отряда о том, должен ли я покинуть этот город или нет. Гонец должен прибыть этим вечером или ночью. О, верно, отсрочка для той свиньи продлится до утра, не так ли? Но если его жизнь станет чуть длиннее, то он должен быть не против. Тогда я их задержу. Пожалуйста, действуй как можно быстрее. Да, знаю. У-у-у. Глаза Селии становятся все уже. Я лежал на кровати, но взгляд Селии скользнул по моим ногам и остановился на странной горбинке под одеялом. Я думала помочь тебе с утренним стояком, но кажется, тебе уже пора. Нет, пожалуйста, продолжай. Нельзя же останавливаться на середине. Поняла. Давай сделаем это напряженнее. В футоне глухие звуки стали еще более страстными, и раздался приглушенный голос. Невероятный размер. Посмотрите на шары, они тоже огромные. Интересно, сколько в них хранится семени. Вчера оно влилось в меня, может быть, я могла бы. Из-за этого члена мы больше не увидим ту свинью. Спасибо, господин Пенис. Из футона показалась киска. Она казалась намокшей и чувствительной. Хаэм, феодальный лорд. Нет, поросенок угрожал семьям в деревне, захватил заложников. Вот почему, когда он умрет, я буду так счастлив. Знание о том, что его жизнь в моих руках, радует. Если его не станет, я смогу полностью стать женщиной Хардлет Самы, Правда, я и вправду хочу быть твоей женщиной. Услышав, сколько женщин желают ему смерти, я немного проникся сочувствием к тому человеку, но смотря на шрамы на телах девушек, я понимаю, что он это заслужил. Я почти готов. Рассчитываю на тебя. Конечно, я возьму чаевые, окей, отсосу сбоку. То, что я не видел ничего, только усилило мое чувство возбуждения. Сколько бы я этим ни занимался, это чувство не спадает. Хе, он как фонтан не помещается в рот. Ва, я запачкалась. Я слегка погладил по головам окружающих девушек, встал с кровати и надел одежду. Рита и другие девушки проводили меня взглядом до вестибюля. Судьба феодала предрешена. Похоже, он выдал всю информацию, которую мог, но, если мы его отпустим, будет слишком много проблем в будущем. Я заставил вас ждать. Доброе утро. Меня ожидали три командира роты, Леопольд и Игли. Сначала я получил отчет от каждого командира роты о состоянии их солдат. Ранений было немного, все отдыхали в городе. Они готовы выдвигаться в любое время. Даже если будут потери, на их место найдется много добровольцев. Также, услышав о падении Дотрона, кажется, что будут добровольцы из простых людей. Дотрон со всех сторон окружают зависимые от него деревни. Итак, эта свинья говорила, да, вот информация о Северной армии. Когда они собрали все эти данные, на бумаге, врученной мне, был подробный отчет. Согласно докладу, военная сила Северной армии составляет 20 000 военнослужащих, их высшим генералом является Маргриев Гил Асладит, ветеран, которого Арклинт восхваляет как выдающегося генерала. Среди их 20 000 войска самыми ужасающими являются кавалеристы с остальными копьями, их насчитывается около 2000, для сравнения, вся тяжелая кавалерия Центральной армии не насчитывала и 1000. Помимо этого, я разузнал об окружающей местности и деревнях. Что насчет сына? Леопольд немного повременил с ответом. У этого человека на уме одна вульгарщина. Хотел бы я знать об этом побольше, но на мелочи нет времени. Ты рассказал все, о чем знают те ребята. Да, никакой полезной информации от них нет. Однако мы можем использовать представителя парламента. И правда, мы должны связаться с парламентом. Как же мне поступить? Леопольд, что я им обещал? Если бы они рассказали нам интересующую нас информацию, тогда мы могли бы и отпустить их. Это значит, что я все равно могу их убить, но это может повредить репутации. Давайте сдержим обещание. Приведите ко мне феодала и его сына. Феодала и его сына вытащили и отправили на площадь в центральной части города, веревки были развязаны. Люди из близлежащих домов задавались вопросом, что происходит. Все, слушайте внимательно. Это, бывший феодал и его сын. Сейчас их освободят. Знакомые лица наполнились страхом. Лица служанок, которые вернулись в город. Если этих двоих отпустят, они начнут мстить. Лица других жителей были наполнены ненавистью. Их освободят, но что случится с ними после этого, не моя забота. Феодал и его сын пытались протестовать, но их голоса проигнорировали, и они успокоились. Люди этого города перешептывались между собой. Мои войска заняты празднованием победы. Я не могу позаботиться о городской безопасности. Я развернулся и пошел в особняк. Поросенок ноет о чем-то, но я его не слушаю. Жители все ближе подходят к нему и его сыну. У бывших служанок кровью наливаются голова, в их руках камни и палки. Послышался крик, но я даже не обернулся. Даже если там бойня, наблюдать за этим будет скучно. Вечером прибыл посланник главных войск. По его словам, главные войска направляются к Дотрону по прямой. Наша миссия изменилась, миссия разведки была завершена. Мы будем продолжать укреплять оборону этого города и готовиться к размещению основных войск. Население Дотрона составляет 1500 человек, поэтому, вероятно, оно не сможет прокормить десятикратно превосходящую армию. Тогда мы должны создать лагерь снаружи. За безопасными стенами города все не поместятся. Обычные солдаты будут поочередно выполнять простые задачи, в то время как специализированные задачи будут выполняться инженерным корпусом. Солдаты занялись работой, а местные беспокойно наблюдают. Никто не рад такой большой армии в городе, тем более, армии другой нации. Прибудет ли начальство Хардлет Самы? Сторожевая башня была подходящим местом, чтобы посмотреть окрестности. Рита стояла позади меня. Да, барон Ратхальди, он лидер армии и мой начальник. Другие командиры батальонов и штабные офицеры имеют тот же ранг, что и я. С ним стоит сотрудничать, он не такой, как та свинья. Но он довольно красивый, Поэтому, если хочешь оказаться в его объятиях, поступай как нравится. Рита быстро прильнула ко мне. Если этот человек захочет женщин, пусть к нему пойдут другие. Я к нему не ногой. Раньше Рита предлагала свое тело ради защиты других девушек, но теперь я верю ее словам и движениям. Мое сердце влюбилось в Хардлет саму. Я не позволю другим касаться меня. Она опустилась на колени у моих ног, и я подумала, что она потянется к паху, но она нежно облизнула мои ноги. Мне скоро исполнится 30, но, пожалуйста, не покидай меня. Она в экстазе терлась щеками о мои ноги, похоже, ей нравится, когда над ней доминируют. Несмотря на то, что ей это нравилось, то, что она пережила, было слишком жестоко. 4 дня спустя, утро, вы преуспели, как армия авангарда, просто выловили пару мелких рыбешек. Центральная армия, которую возглавляет Эрих, прибыла в город. Из моего доклада он посудил, что решающая битва была близка. Он собрал все отряды, разбросанные по всей округе, и объединил армию. По словам шпиона, в Арклинде есть различные области беспорядков. В конце концов, они изначально были страной, где граждане были в основном недовольны управлением. Они, несомненно, будут действовать быстро. Пришло ли время? Оно приближается. Селье, поторопи строительство лагеря, времени мало. Поняла. Селье ушла, перед этим отсалютовав, как солдат, выглядела довольно мило. Количество врагов составляет 20 000. Да, требуется время, чтобы собрать такие войска. Вероятно, эти 20 000 все, что у них есть. Количество войск равно, лидерство противника также исходит от якобы известного генерала, но Эрих тоже вполне способный, нет заметного перевеса. Проблема заключается в навыках солдат и численности тяжело вооруженных сил. 2000 кавалеристов с остальными копьями, это будет проблемой. Нам лучше напасть самим, а не ждать их здесь. Вы собираетесь построить лагерь и окружить его защитой? Обычно атакующая сторона вынуждена делать ход первой, но время на нашей стороне. У нас есть достаточно продовольствия, если мы продолжим в том же духе, что и сейчас. Массы граждан будут продолжать поднимать восстание. Итак, первыми ход сделаю. Враги, конечно, это мнение Леопольда, но я говорю это, как будто это моя собственная идея. Вероятно, он не против. Хорошо, похоже, это отличное место для того, чтобы накопить провизию, к тому же, оно расположено на возвышении. С учетом этого, я также создам защитный лагерь. Хорошо. Затем выпусти разведчиков, соберите как можно больше информации. До тех пор укрепляйте лагерь, и солдаты будут отдыхать. Это бесполезно большой особняк, занимайте комнаты, какие хотите. Обычно Эриху предоставилась бы комната феодала, но она уже пропиталась нашими телесными жидкостями. Как и следовало ожидать, Эрих почувствовал бы дискомфорт в такой комнате. Поэтому давайте просто закроем эту комнату и используем ее только ради удовольствий. Сюда, пожалуйста. Слуги направляют Эриха в комнату глупого сына. Это комната, которая превосходит запечатанную комнату феодала с точки зрения роскоши. Хардлет сама, пожалуйста, подойдите в эту комнату. Комната, в которую меня направила Рита, была простой на первый взгляд, но только кровать была странно большой. Рыцарь этой комнаты был занозой и часто накладывал руки на слуг. Комната скромная, но кровать сделана на заказ, не хуже, чем у феодалов. Кажется, приручение Риты помогло мне получить различные преимущества. Но нет стульев или диванов, нельзя ли их принести из пустых комнат? Извините, что я не заметила. Пожалуйста, простите меня. Рита упала на четвереньки. Ты предлагаешь сидеть на тебе? Некоторое время заняло строительство лагерей и изучение окрестных деревень и местности. Я тоже не занимался ничем особенным, кроме как обнимался с Ритой. Это напомнило мне, кажется, одну из горничных приметил себе Эрих. На самом деле он не тот человек, с которым можно подурачиться, но он, наконец, достиг своего предела на поле битвы. Он был нежным и добрым, гораздо лучше, чем предыдущий феодал. Размер его инструмента также был подходящим, я полагаю. Я не думаю, что женщина должна говорить о размере члена, тряся бедрами над другим парнем. Тело горничной разделяю и я, и Эрих, и поскольку мы просто вертим ей голову, это, вероятно, не такая уж и проблема. Рука горничной ползла по моему члену, она сказала, что он был примерно такого размера и указала на его размер, но я решил просто притвориться, что ничего не слышу. Вскоре женщина, которая качала бедрами, достигла своего предела и ее сменила Рита. Порядок такой. Женщину один сменяет Рита, которую сменяет женщина 2, которую сменяет Рита. Кажется, Рита полностью очарована мной, поэтому я отдам ей приоритет. Айгир, сама. Сообщение от легкой кавалерии. И почему вы снова делаете это? Просто давай отчет. Посмотрим. Обнаружен отряд, который выглядит как главная сила противника. Численность более 15 000. Расстояние в полдня ходьбы. Наконец они вышли. Главные силы противника. Отправьте дополнительную команду разведчиков. Все подразделения пусть готовятся к битве. Я тоже скоро приду. Отряд разведки уже вышел. Я буду готовиться. Селия выбегает. У меня также нет времени, чтобы расслабиться. Рита тоже не хочет оставлять меня. Но я хватаю ее за талию и настойчиво накидываюсь на нее. Я уже не подстраивался на ее ритм. Из-за моих невероятных движений Рита ничего не могла сделать, кроме как трястись. Я думал, что она будет кричать, но она прикусила простыни и терпит, так что даже не проронила звука. От моего полного проникновения любая женщина сошла бы с ума, но Рита наконец широко открыла глаза, прежде чем упасть в обморок и рухнуть. На простыне было желтое пятно. Рите потребовалось 3 минуты, чтобы упасть в обморок. Через время я достиг своего апогея, оделся и вышел. Она течет удивительный секс. Это от семени ее живот раздувается. Раздавались женские голоса за спиной, но я уже направился к полю битвы. Лорд Хардлет, вы готовы? Весь отряд в сборе, развернулся в передней части города. Мы не защищаемся от осады. Смотровая башня уже подтвердила видимость появления врагов. Напряженность солдат достигла пика. В конце концов, на равнинах, мы можем ясно видеть появление врагов. Великолепно. Это голос Эриха. Вражеская армия находится в великолепном состоянии. Никто не выбивается из строя, все идут ровным шагом. Они тоже знают, что мы выстроились в дотроне. Появился одинокий кавалерист. Он держит белый флаг, кажется, посланник. Я несу слово славного командующего Северной армии Эрклинда, Маргриефа Сладит. Кто ваш командир? Это я. Эрих шагнул вперед. Мы не простим вашу армию и ее дикое поведение. Тем не менее, если вы уведете солдат из дотрона и вернете провизию, которую украли, тогда мы обещаем быть милосердными и не нападем. Похоже, что у них недостаток продовольствия. Нет нужды реагировать на их угрозы. Получив ответ от нас, посланник уходит и движения врага возобновляются. Лучники уже выстроились. У нас есть лучники, развернутые с фронта. Они в довольно грубых укреплениях, но возвышение обеспечит им преимущество в дальности выстрела. Наши позиции должны быть видны врагу, но они не замедлились и продолжали продвигаться. Огонь! Капитаны отрядов лучников кричали, мы первыми выпустили стрелы, а они хороши. Передний ряд врага поднял ростовые щиты. Погибших от обстрела было мало. Они выстрелили в ответ, но из-за укреплений мы тоже потеряли немногих. На этот раз мы будем стрелять горящими стрелами. Они приняли их таким же образом, но щиты загорелись, это нарушило строй. После этого многие падали от стрел. Пока что довольно просто. Я согласен с мнением Леопольда. Даже идиот мог придумать что-то подобное. Их ответ. Вражеские лучники расступились. Их пехота с криками ринулась на наши позиции. Их щиты маленькие, вместо того, чтобы блокировать стрелы, они просто набросятся на нас прежде, чем их успеют расстрелять. После еще 2 залпов лучники остановились, мы также выдвинем пехоту. На этот раз Эрих здесь, поэтому я не могу просто отсиживаться. Есть разница в уровне мастерства между солдатами, но защитный лагерь компенсирует это. Простая атака не прорвется. Вражеские войска также приближаются к моему отряду, солдаты начинают контрнаступление. Тяжелая кавалерия не смогла бы здесь продемонстрировать свою силу в полном виде, поэтому они выжидают. Я тоже пойду на фронт, дайте мне знать, если положение изменится. Я тоже пойду. После этого враг снова нападает пехотой, мы блокируем и это, так происходило 3 раза, мы понесли примерно равные потери. Враг попытался сосредоточить тяжелые атаки на одном крыле, преднамеренно проиграв и другие тактики, но Эрих, превосходный командир, все везде перехватывалось, у врага нет выбора кроме как атаковать в лоб. Победа в бою при фронтовой атаке – непростая задача. Состояние битвы зашло в тупик, жертвы увеличились. Я также уничтожил 30 врагов, но это была битва между большими армиями, поэтому толку от меня было мало. Еще одна волна. Держать строй. Солдаты выглядели усталыми, но улыбались, когда враг атаковал в 4-й раз. Но по сравнению с начальной атакой, скорость снизилась, их строй был нарушен, враги тоже устали. Условия равны, солдаты едва дышат, но враги, которые должны были напасть, прикрылись большими щитами, они посадили их в землю и не двигались. Появился гонец. Вражеская тяжелая кавалерия нападает в центре. Требуется срочное подкрепление. Хотя можно сказать, что обзор был хороший. Очень трудно понять ситуацию в столь масштабных битвах. Но как им удавалось скрыть наступление кавалерии до этого? У меня нет времени думать. Если верховный главнокомандующий падет, тогда большей части армии конец. Если Эрих будет убит, все будет кончено. Я хочу поспешить и уйти, но враги передо мной только этого и ждут. Как только мы повернемся к ним спиной, они, несомненно, нападут на нас. Агор, держите позицию двумя ротами и добровольцами. Если нужно, отступайте. Принято. Я беру одну пехотную роту и кавалерию под свой прямой контроль и направляюсь в штаб-квартиру Эриха. Враги начнут атаковать. Звон клинков раздался позади меня. Ситуация в штаб-квартире хуже, чем я думал. Вражеская кавалерия уже разорвала оборонительную линию, после чего строй пехоты был нарушен. Она до сих пор вела битвы в ближнем бою разрозненно. Я смотрю на вражеские движения, чтобы понять ситуацию. Неподалеку был отряд квадратной формации, которого осаждали враги. Эрих там. С кавалерией мы прорвались к Эриху. Прости, ты спас меня. Ситуация довольно плохая. Некоторые пехотинцы несли металлические пластины вместо оружия. Они бросили их через ров, чтобы кавалерия могла атаковать. Большие щиты были прикрытием для них. Кавалерия не смогла бы пересечь ров больше определенного размера. Кроме того, если бы не ров, они просто могли бы попытаться разрушить заграждение и прорваться. Они предвидели это. Копьеносцев также было слишком много. С другой стороны, в любом случае мы должны отбить их. Атакуйте строй врага. Они сильны. Я делал что-то подобное раньше. Это лучше, чем ничего. Тяжелая кавалерия перестроила свои ряды, наконец стремясь пронестись напрямую к штабу. Численность более 1000, я обойду их своими войсками и прорвусь там. Вражеская атака. Это тяжелая кавалерия. Осторожно. Я, конечно же, стоял впереди. Трудно победить тяжелую кавалерию, стоя на двух ногах, но с тяжелым копьем в руках это будет не так уж и сложно. Я буду сбивать их с лошадей. Селия и Леопольд добивали их мечами, действуя довольно быстро. Держать строй. Рыцарь развернулся и направился с копьем ко мне. Я хватаю копье, и он удивленно раскрыл глаза, но мне не нужно сдерживаться. Я схватил копье и бросил в рыцаря. Он упал на своего союзника. Борьба в ближнем бою затянулась, не хватало дыхания. Просто набрасываться на врагов, сбивать их. Мои люди добивают врагов и все по новой. Отступление. Назад, сейчас же. Откуда-то зазвучал рог. Вокруг нас уже нет врагов. Враг отступает. Восславим победу. Ура! Вы чего расшумелись? Когда осмотрелся, увидел, что кавалерия отступила. Пехота тоже спешила бежать, но сказывалась усталость, потому многие падали. Айгир, сама, ты сделал это. Только что мы были спасены. Командир, подождите, что это? Удивительно. Вы сделали это сами? Вокруг меня земля была устлана 50 трупами кавалеристов. Кстати, не припомню время, когда я так много убивал. Меня охватило изумление. Я схватил копье, которое было покрыто кровью, и вернулся в штаб. Я позволяю подчиненным очистить копье и доспехи и иду спать. Как и ожидалось, я устал. В беспокойстве Селия проверяет мое тело, но, похоже, никаких ран нет. В последней битве враги были искусны, но мы смогли отбросить их назад, и противнику пришлось понести немало потерь. У нас должна быть какая-то передышка до следующей атаки, поэтому я сплю. Селия вошла в футон, и я заснул. Айгир сама, мне ужасно жаль. Я устал и спал, как бревно, но меня разбудили шлепками по лицу. Селия опустила голову. Простите мою грубость, но это чрезвычайная ситуация. Враги собираются обходить нас. Численность сложно установить. Эрих ворвался в спешке. Обход, да, я не знаю подробностей. На всякий случай ваш батальон должен защищать вход в город. У меня нет никаких возражений. Мой батальон потерял немало сил в бою, но даже в этом случае они являются батальоном высшего класса. Подкрепление скоро прибудет. Я вскоре пожалел о своей беспечности. Я заметил 1500 кавалеристов, вероятно, те, которые уцелели после боя. Да ладно, 1500 кавалеристов на пустой город, о чем они думают? Я должен спросить совета у Леопольда, он знает, что делать. Если они сожгут город, наша армия потеряет свою базу. Или, возможно, они пришли, чтобы забрать запасы продовольствия. А также, если они выйдут вот так, то, вероятно, приблизился кавалерист. Пылающая стрела просвистела над головой Леопольда. В ней был какой-то минерал. Теперь синее пламя пылало до неба. Это то, что я думал, ночная атака со всех сторон. Враг намеревается решить, кто победитель в этом коротком решающем сражении. Я не мог предсказать, что они настолько отчаянно нуждаются в припасах. Теперь, когда дело дошло до этого, мы должны покинуть город и встретиться с главными войсками. Больно потерять город, но, если основные войска проиграют, все будет кончено. Он, казалось, не паникует. Вероятно, разумно, следовать совету спокойного и собранного Леопольда. В конце концов, невозможно победить 1500 тяжелых кавалеристов войсками, которые у нас есть. Я не покину город, но батальон встретится с главными войсками. Леопольд, конечно, посмотрел с сомнением. Что ты имеешь в виду? Я защищу эти ворота. Если я смогу защитить их, пока мои союзники отобьются от ночной засады, тогда кавалерия врагов будет окружена. Это неразумно, закричала Селия, но я буду игнорировать ее. Если я буду стоять на воротах, то они смогут нападать на меня только по 3 за раз. Отбивайтесь быстрее и возвращайтесь сюда. Ты хоть понимаешь, что умрешь? Я не умру. Идите быстрее, пока они не начали атаку. Леопольд, видя, что я не сдаюсь, взял командование батальоном и направил его к главным войскам. И затем он отправился сражаться вместе с Селией. Удачи вам на вашей стороне. Короткое, но сладкое последнее слово. Враг передо мной. Мне не нужна лошадь, чтобы защитить эти ворота. Я собирался преследовать Шварца после и закрыть ворота, но этот идиот бежал к этой стороне ворот. Давно я не сражался в дисматче. Я отбрасываю оболочку двойного кратера и вбиваю освобожденный клинок в землю. Если бы Нонна видела это, она дала бы мне подзатыльник. С этим мечом и копьем, я обязательно одолею каждого из них. Ворота слегка покачивались, укрепленные мечем. Я не собирался их закрывать. Но кто бы ни прошел через эти ворота, он попадет в ад. На моем плече копье, я пригнулся. Мне не нужно зеркало, я уверен, что улыбаюсь. Айгир Хардлет, 19 лет, осень. Класс. Центральная армия 3 и краткая дивизион. Командир смешанного батальона. Отряды. 1 и краткая дивизион. Кавалерийская компания. Тяжелая кавалерия 130 единиц. Легкая кавалерия 20 единиц. 3 пехотные роты. 180 человек. 150 человек. 120 человек, инженерный корпус 200 человек, волонтеры 350 человек, всего 1150 человек, армия подчиненные, Селия, последователь, Леопольд, последователь и стратег, Агор, командир пехотной роты, Карл, командир пехотной роты, Мак, командир инженерного корпуса, Кристоф, рядовые, Егли, управитель волонтеров, оружие, двойной кратер, большой меч, большой бердыш, копье, снаряжение. Доспехи из высококачественной стали, черный плащ, проклят. Текущее местоположение, территория Арклинд, северная часть, город Дотрон. Достижения, авангард врага побежден. Деревни, захваченные Х-8, занятые города, Дотрон, отразил атаку кавалеристов с остальными копьями. Глава 48, глава 48, война с Аркландом. Страж ворот, рев нарастает, запор разрушен, ворота распахнуты, затопчите их, вперед прорываются копьеносцы верхом, просто смотреть на то, что считается вражеским оплотом, предательство, я собираюсь убить всех горожан, ведь хитрые и трусливые горожане и есть причина, почему в прошлом было подавлено множество восстаний, лорды окружают себя горсткой солдат, мучают и убивают население, а когда приходим мы, плачут и молят о пощаде. Стоит ли говорить, что я глух к их просьбам? Хотя дневная битва закончилась невдохновляющими результатами, мы за нее еще отыграемся. Я жду, когда все устаканятся, чтобы ринуться на главную линию противника. Смешно, не правда? Пейзаж заваливается, накрывает темнота. Он до самого конца не замечает, как его голова взлетает в воздух. Еще двое. Отправляю в полет головы еще двух прорвавшихся всадников, и тут же вонзаю копье в бок лошади еще одного, выбивая его из седла. Павший воин разбивает голову, а я добиваю агонизирующего коня. Коня жалко, но теперь его труп перекрывает всадником ворота, не настолько высокие, чтобы преодолеть подобное препятствие прыжком. Ты еще кто такой? Уйди с дороги. Я бросаю копье погибшего воина и затыкаю болтуна. Слова не нужны. Я убиваю вас, а вы пытаетесь убить меня. Элементарно, не правда ли? Убиваю кое-как прорвавшегося всадника. Спешиваюсь и расправляюсь своим мечом со всеми солдатами, что пытаются заколоть меня копьем, раскраивая головы остолбенелых воинов аккуратно пополам. Я делаю абсолютно все. Размахиваю копьем и мечом, подбираю и швыряю упавшие оружие. Успеваю превратить в трупы человек 30, когда в плечо вонзается болт. Похоже, кто-то за воротами целится в меня из арбалета. Тело пронзает сильная боль, но я все еще могу сражаться. Выдираю болт, разбиваю лицо ринувшимся на меня воину, и тут болты снова начинают сыпаться на меня один за другим. Но второй раз я так легко им не подставлюсь. Хватаю свой плащ и прикрываюсь им спереди. Обычная материя не остановила бы арбалетную стрелу, но этот плащ особенный и не пропустит их. Оказавшись таким образом под прикрытием, осматриваю рану. Она глубокая, и кровь идет, но органы не задеты. Решаю оставить как есть, по крайней мере пока кровь не хлещет. Тем временем, на затихшего было меня снова бросаются с копьями и мечами. Распахиваю плащ и размахиваю копьем. Раздается разрубающий звук и падает 4 тела, а затем и 3 головы. Подождите, одной не хватает? Проверяю, и обнаруживаю, что одна голова застряла на лезвии, разрубленная напополам. Зрелище отвратительное, и мне приходится сдирать ее вручную. Я еще жив. Что будете делать? Насмехаюсь я, держа этот сувенир в одной руке. Арбалетчик, выступи вперед и убей этого монстра. Нет в них сочувствия, отбрасываю находку и вновь заворачиваюсь в плащ. Адская сцена, на которой танцуют пот и смерть. Однако довольно-таки уютно находиться в ее центре. Кто-то пронзает мою ногу копьем. В ответ я приглашаю свой меч побывать в его голове. Кто-то втыкает меч в расщелину в моих измятых доспехах. В ответ я разделяю его туловище надвое. Тело покрывается ранениями, но чем больше льется кровь, тем больше я успокаиваюсь. Невозмутимо проверяю раны, они по всему телу, но ни одной смертельной. Я все еще могу сражаться. Впереди возникает и начинает что-то говорить какой-то рыцарь, но я его уже не слышу. Мое копье, что служило мне столько лет, внезапно переламывается. На сердце спокойно, лишь немного печально, что еще одна нить, связующая меня с Люси, прервалась. Торжествую победу над рыцарем, но на самом деле не ощущаю торжества. Он слишком громко докучал мне, вот я и пронзил его шею сломанным копьем. Убил его, весьма болезненно кстати, всего лишь вогнувшийся от удара металл доспехов. В ноги возвращается сила. Достаю свой верный меч и становлюсь в боевую стойку. Срезаю 1, 2, 3, 4, 20 вражеских воинов, нападающих со всех сторон. Тут мне перекрывает дыхание и опять темнеет перед глазами. Возможно, я потерял слишком уж много крови, но я пока не могу умереть. Я еще не выполнил свое обещание Люси, а в Обнике меня ждут любящие женщины. Слишком глупо было просто взять и умереть здесь. Че, что происходит? Один человек сдерживает 1500 воинов. Но капитан, он уже убил 100 человек. Отправляйтесь и сразите его. И тогда сможете сами выбрать себе любую награду. Я не могу. 100 человек, значит, то, что впереди еще 1400 человек, немного ошеломляет. Разрубаю напополам незадачливого рыцаря, посланного начальством на передовую. Теперь 101. Так, я смеюсь, и окружающие меня вражеские рыцари слегка отступают. Ставка центрального командования, командир основного военного корпуса, Эйрих.